Глава 33. Решать вам. Эми. «Я не допущу подобного унижения», — яростно воскликнула Амая, сверкая глазами, словно грозовые молнии. «Дэмия находится под моей защитой. Пока я не дам своего позволения, никто не посмеет к ней прикоснуться». «Простите за дерзость, моя принцесса», — страж едва заметно усмехнулся. «Но не вызовет ли это еще больше подозрений в глазах императрицы и всего внутреннего двора?» «Как погляжу», — прорычал один из принцев, величественно выступая вперед. «У тебя язык слишком длинный». От его тона холодок побежал по коже. «Ваше высочество», — стражник поспешно рухнул на колени, склоняя голову в глубоком поклоне. «Я виноват. Простите мою дерзость». «Неважно, кому именно ты служишь», — произнес второй принц. «Это не помешает мне лишить тебя головы». «Ваше высочество». Страж, который еще недавно сочился ядом, теперь трясся от страха, ударяясь лбом о нагретый солнцем булыжник дорожки. «Молю о пощаде», — я сказал, не подумав, просто. Его голос дрожал от волнения. «Просто хотел помочь. Тот факт, что принцесса не позволит провести проверку, только усугубит положение леди Марана». И он был абсолютно прав. «Если откажусь, значит, мне есть что скрывать». «Положение леди Марана тебя не касается». Амая взмахнула рукой с царственным презрением, давая понять, что разговор окончен. «Уходите!» Испытывая огромную благодарность к дочери императора, я медленно поднялась со скамьи. «Я готова пройти проверку». Девицы из знатных семей зашептались громче, их лица исказились ехидством. «Дэми!» Амая ахнула, сжимая мои ладони. В ее глазах читалась неподдельная тревога. «Матушка хочет тебя унизить. Отомстить за твою игру на скрипке», — прошептала она, охваченная искренним волнением. «Неужели ты этого не понимаешь? Императрица не просто хочет унизить меня, а растоптать и вышвырнуть из дворца. А то, что ты видишь свою мать насквозь, говорит мне о многом», — подумала я, едва заметно улыбнувшись в ответ. «Если не докажу ей, что моя чистота при мне», — произнесла с твердостью в голосе, — «будет только хуже. А вы и сами это понимаете». Принцесса, на которую смотреть было невыносимо больно, нервно сжала губы, а затем перевела свое внимание на стражника, который мгновенно все понял. Он подал сигнал лекарю, и тот, шаркая ногами, медленно направился к крыльцу. Я последовала за ним, чувствуя на себе несколько пар глаз, злорадных, торжествующих, полных предвкушения. А Майя, к моему удивлению, решила сопровождать меня. «Если ты не против», — прошептала она. «Я побуду в соседней комнате. Мне так спокойнее». Не стала возражать. Наоборот, моя благодарность к этой девушке достигла небес. Она верила мне. Верила, что я искренна с ней, что дорожу нашей дружбой. Так и было. Осмотр гинеколога. Никогда не любила все, что с этим связано. Присутствовала уверенность, что таких, как я, очень много. Но сейчас речь шла не о моих предпочтениях. Требовалось утереть нос императрицы и папаши Дэми, которые уже мысленно праздновали, дожидаясь, когда по всему двору пронесется позорная весть о том, что я лишилась девственности. К моему удивлению, осмотр прошел быстро. Старик поклонился и вышел в общую комнату. «Леди Марана невинна, моя принцесса», — раздался его скрипучий голос. «Что и требовалось доказать», — фыркнула дочь императора, по голосу которой было слышно, что она в этом и не сомневалась. «С вашего позволения, я откланяюсь. Мне нужно предоставить отчет о проверке Ее Величества». «Лекарь Люрей». Амая говорила сдержанно, но я чувствовала, что внутри нее бушует настоящий ураган эмоций. «Прошу вас задержаться еще ненадолго». Я поспешно привела себя в порядок и вышла в общую комнату, встречаясь с ехидным взглядом дочери императора, в чьих глазах плясали озорные искорки. Она явно что-то замыслила. «Я могу еще чем-то помочь, ваше высочество?» Почтительно поклонился старик, а его седые брови слегка приподнялись. «Да», — кивнула Амая. «Раз уж матушка так обеспокоена моим окружением, давайте окончательно лишим ее всех тревог и волнений по этому поводу». «Предлагаете?» — нахмурился лекарь, поправляя очки на носу. «Чтобы я проверил всех компаньонок». «Именно это я и предлагаю». Губы принцессы растянулись в хищной улыбке, словно у кошки, поймавшей мышь. Но мне не поступало такого приказа. Старик нахмурился сильнее. Его морщинистое лицо выражало явное неодобрение этой затеи. «Вы лекарь императорской семьи», — Амая расправила плечи, чуть приподнимая подбородок. «А я имею прямое к ней отношение. Прошу, выполните мою просьбу». Мужчина тяжело вздохнул, смиренно кивая, словно признавая неизбежность происходящего. Стоило нам с Амайей появиться на крыльце, как повисла оглушительная тишина. Лица присутствующих отражали целую гамму эмоций. От неприкрытого любопытства до затаённой тревоги. Ни я, ни Амайя даже брови не повели, что только усиливало напряжение. Ведь все так жаждали узнать результат. «Компаньонок, прошу разойтись по своим комнатам для проведения проверки чистоты», произнесла Амайя, холодно глядя в сторону ошеломленных девиц, которые от услышанного замерли, словно статуи. «Ваше высочество». Зашлепала губами одна из них, ее лицо побледнело. «Но как же?» «Что-то не так?» — резко перебила ее принцесса, голос которой зазвенел стальным холодом. «Нет, просто...» — замямлила аристократка, нервно теребя поясок своего платья. «Вот и отлично», — кивнула дочь императора. «Придворная дама Раана?» «Ваше высочество, будь добра, помоги девушкам подготовиться к проверке». «Принцесса», — заблеяла вторая компаньонка, — «в чем мы так провинились? Это ведь унижение». «Помилуйте, принцесса», — последовала за ней третья, руки которой заметно тряслись. «Каждая из нас проверялась перед отправкой во дворец у своего семейного лекаря и...» «Ещё словом», — повысила голос Амая. «И ваше положение, как сказал страж моей матушки, усугубится. Раз отказываетесь, значит, дело нечисто». Девицы побледнели так сильно, что их лица стали напоминать свежевыпавший снег. Нужно было видеть глаза знатных барышень, испуганные, полные тревоги. «Чего это?» — хмыкнула я про себя, едва заметно улыбнувшись. «Неужели у вас у всех рыльца в пушку?» «Проверка будет», — безапелляционным тоном произнесла Амая. «А те, кто отказываются, могут собирать свои вещи и выметаться из дворца прямо сейчас. Решать вам».